За первую декаду «Белая длань» смогла стабилизировать свои позиции в двух секторах и получить полный контроль. Постоянный приток новых ресурсов раскрывал новые горизонты и пространство для маневров. Но было одно «но». Рано или поздно их снова начнут давить. И этот день настанет. Но мы пока не готовы к открытой борьбе. Девушка стояла вместе с Мандалоркой над голопроектором и знакомилась с новой информацией. Джедайская роба давно ушла в утиль, уступив место практичной куртке с кожаными вставками, такому же стилю брюкам и высоким сапогам. Последние представляли из себя виток технологического творения. Размер регулировался, подошва могла магнититься к поверхности, а ноги совсем не потели. Вчера мы перехватили груз контрабандистов. Оружие, броня, взрывчатые устройства и две пары турелей. Последние можно установить на переходах АЭС. Хочешь сделать КПП? Поинтересовалась Шепард, не отвлекаясь от чтения. Почти. Инженеры встроят их в стены, сделают гнезда, которые по необходимости будут их выпускать. Перекрытие обоснуем поломкой системы климат-контроля. Делай, кивнула она и, внеся последние пометки, кинула датапад на проектор. Руби не полностью смирилась с тем, что подчиняется джедаю, но доверяла Белу, а тот, в свою очередь, доверял девчонке. Женщина после того раза больше не высказывала свое негодование в открытую, держала в себе. Джейн же это хорошо чувствовала, но не собиралась ставить все точки над «и», не видя в этом нужды. Мандалорка выполняла свою работу, и этого было достаточно. Следуя взмаху руки по голограмме, проекция уменьшила масштабы, показав сразу 6 секций. На данный момент «Белая длань» полностью контролировала 2 секции и наполовину третью. В соседних имелось еще пара точек, но их захват затрудняла одна проблема – Мерлок, мандалорианец и бывший член группировки. Именно под его властью и находилась треть станции в секторах 100 и Ди. Пока он жив, они не смогут сдвинуться дальше. И тут тоже возникали свои трудности. Мерлок обосновался в самом крупном борделе этой части станции. Просто так проникнуть туда не получится, много охраны. Можно было бы просто взорвать, если хочешь потерять добавочную 1000 в сутки. Оставалось только выманить. И как мне заставить тебя покинуть свою нору? Спрашивала себя девушка раз за разом, перебирая все возможные варианты. О чем думаешь? Спросила Руби, оторвавшись от своего датапада. Мерлок, выплюнула Джейн, таращась на голограмму борделя. Не знаешь, как выманить? Так кивнула. У него через 2 дня должна быть крупная сделка с одним работорговцем. Можем ее сорвать твоими же методами. Шепард со всем вниманием повернулась к ней. Подкупить толпу бродяг, устроить пальбу. Основной целью будут шавки Мерлока. Тут появимся мы и поможем торговцу. Это глупо. Он просто свалит со станции в другое место. Лучше будет отобрать и деньги, и товар. Мы теперь и рабством занимаемся. Скривилась Руби. Шепард ее мысль не понравилась. Сам факт существования рабства в галактике сильно раздражал юного падавана, на чем еще в прошлой жизни сыграли батарианцы. Она до сих пор помнила, как пираты прилетели в их колонию и начали похищать людей. Мужчин убивали на месте. Тех, кто оказывал сопротивление, тоже. Остальных отлавливали и силой тащили на корабль. Джейн помнила испуганный взгляд матери и голос отца, который старался казаться спокойным. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, не вылезай. Слышишь, не вылезай. Последние его слова перед тем, как батарианцы вломились в их дом. Отца убили на месте. Мать, из-за того, что она в отчаянии кинулась с ножом на пирата, тоже. А их ребенка не нашли. Джейн передернула от внезапных воспоминаний, в груди заболела. Руби молча смотрела за изменениями на ее лице, но все же осмелилась спросить. «Эй, все нормально?» «Да, нормально», — соврала девушка и более уверенно продолжила. «И нет, не будем. Освободим. Предложим присоединиться к нам. Остальным дадим билеты в сторону центральных миров. Дороговато. Не прямо туда. Просто в ту сторону. Значит, забираем все», — уточнила Руби. «Да, Мерлок лишится и денег, и своего товара. Думаю, он захочет узнать, кто его обокрал». Бордель в секторе Ди считался одним из самых лучших на станции по нескольким причинам. Во-первых, огромный ассортимент представительниц прекрасного пола. Люди, твилики, зелтранки составляли большую часть и всегда имели спрос. Во-вторых, бордель имел много удобств и развлекательных программ, которые придумывал самый настоящий извращенец. В-третьих, все было на высшем уровне, по сравнению с их конкурентами. Но Мерлок выбрал его как свою штаб-квартиру не из-за обилия красивых женщин. Это была неприступная крепость, путь к которой проходил только с двух направлений через узкие улочки. Оборонительные турели, непостоянно бдящие часовые и крепкие стены. Личный кабинет показывал гостям, кто тут хозяин. Дорогая, для этого места, мебель, приятные глазу крашеные стены, шкура вуки на полу и пять черепов каких-то хищников. Мерлок сидел в кожаном кресле, закинув ноги на стол, и чистил ногти лезвием ножа. «Значит, о цене договорились?» – спросил он у сидевшей напротив зайгервянки. «Вполне устраивает», – в тон промурлыкала Трибл, закинув ногу на ногу. «Надеюсь, в этот раз мне не придется одной сражаться против всего его сброда. В этот раз тебя подстрахуют. Главное, один точный выстрел». Мужчина ткнул ножом в воздух и вернулся к чистке ногтей. «Не промахнись». «Я не промахиваюсь». «Я заметил», — усмехнулся Мерлок и поднял взгляд на наемницу. 10 трупов. 2 из них мандаларцы. Тебя опасно недооценивать. Знаешь, шипение дверей остановило его на полуслове. В кабинет забежал запыхавшийся разумный и сразу же принялся восстанавливать дыхание. «Чего тебе?» — резко спросил мандаларец, смерив того взглядом. «Там, это...» «Да говори ты уже!» Разумный сделал глубокий вдох. Белая длань сорвала сделку с работорговцем. «Забрали деньги, рабов, и перебили наших», — на одном выдохе произнес тот, моргая огромными глазищами. Мерлок в ярости метнул в него нож и вскочил на ноги. «Какого хата?» Пока он набирал на встроенном в стол камлики одного из своих подчиненных, Нира глянула на свежий труп с лезвием в правом глазу. «Не повезло, Хаш, Гурс, собирай людей и найди мне этих шабрз из белой длани. Они в том доке, штурмуют корабль работорговца. Оцепи его, никого не пускать и не выпускать. Блокируй ангар, ты!» Он сверкнул глазами на наемницу. Та аж дернулась от неожиданности. «Идешь со мной, опять ты и твои джедайские штучки». Глава 11. «Я и есть Омега, Джейн Шепард». Ожидание – самое противное времяпрепровождение в ответственный момент. Медленное, словно улитка, которой нужно добраться до другого города, а ты ее ждешь, поглядывая на часы. Ждешь конца томительному страданию. Именно так себя и чувствовала Шепард, разумный, который ждет улитку на другом конце света. Она сидела на самом дальнем балконе ангара напротив фрегата, возле которого мельтешили бойцы Нагима и наемники-работорговца. В руках лежала простая модель снайперской винтовки, рассчитанная на 5 выстрелов. Белая длань, используя служебные переходы, быстро добралась до места встречи двух группировок. По возможности, были перекрыты все подходы. Небольшие группы по 3-4 разумных рассредоточились по периметру. 5 на первом уровне должны будут вломиться в помещение и взять штурмом корабль. 3 на втором расположились на других балконах, обеспечивая дополнительную огневую поддержку. Нагиимцы не подозревали, что что-то может пойти не так прямо на их территории, поэтому никто не побеспокоился о банальной предосторожности. Длань взяла разумных в своеобразное кольцо. Все ждали сигнала к началу атаки. Джейн аккуратно положила винтовку на перила и посмотрела через оптику на потенциальные мишени. Правая рука скользнула по корпусу, указательный палец лег на курок. Разумных на площадке можно поделить на 3 группы. Нагиимцы, 23 головы, стояли шеренгой позади командира, низкорослого азиата с короткой стрижкой и кейсом в правой руке. Спокойны, расслаблены и не ожидающие, что что-то может пойти не так. Почти у всех был неполный комплект легкой брони, а у остальных же простая на вид одежда. Джейн медленно навела винтовку на одного из бойцов группировки, рассматривая амфибию через оптику. Нагрудник и какой-то наруч на левой руке были его единственной защитой. Легкомысленно подумала она и тут же глянула на себя. Кто бы говорил, перед ними стояло около 20 разумных в разношерстной экипировке. Старая, местами потрепанная, и с редкими, будто прямо с фабрики, элементами. Напротив азиата стоял ящер в оранжевом комбинезоне и о чем-то говорил с человеком. Трандашане давно славились своими взглядами на свободу и ценность каждого разумного, особенно в денежной единице. Ничего удивительного в том, что работорговцем оказался представитель этой расы. 3-й группой был сам товар, который спускался по трапу к правой от корабля стене ангара под наблюдением 5 надзирателей. Барак на месте послышалось долгожданное оповещение в интеркоме. «Чего так долго?» — задал Белл ожидаемый вопрос, ведь они должны были начать еще 3 минуты назад. Вот азиат передает кейс в руки трандашанина. Да, тут инженеры охренели. Пришлось трупы прятать. Что значит прятать трупы? Вы кого грохнули, Дикуатс? Влезла Руби, которая сейчас находилась в диспетчерской. Это потом. Мы потеряли много времени. Зет Ламай приказал мандалорец хакеру, единственному разумному, чье местоположение было неизвестно. Суть заключалась в том, чтобы не дать экипажу возможности открыть огонь из 2 задних турелей по авангарду. Их мощности хватит, чтобы разнести ангар на куски вместе с атакующими, разворотить мешающие взлету створки перед носом и сбежать. Несколько секунд в эфире царила тишина. Шепард за это время успела оценить каждую потенциальную жертву и выделила для себя 2 фаворитов – человека и трандашанина. Она за секунду убьет 2, если последний не кинется бежать. «Готово, Джейн, начинай», – прошептал Белл после ответа хакера. Шепард навела перекрестие прицела на голову азиата. Глубокий вдох-выдох. Палец вдавил спуск. Звонкое пиу. Пронеслось эхом по ангару. Красного цвета болт менее, чем за секунду преодолел расстояние до затылка. Человек дернулся и с дымящимся черепом упал вперед на холодные плиты. One shot, one kill. Разумные напряглись и завертели головами. Некоторые повернулись в ту сторону, где находился стрелок. Пользуясь замешательством, на 3 балконах показались силуэты белых и сразу же открыли огонь. Со всех сторон зашипели двери, пропуская небольшие группы бойцов. По возможности занимались доступные укрытия, но одной группе не повезло оказаться на открытой местности и им пришлось импровизировать. Нагиимцы и наемники оказались как на ладони. Летящие со всех сторон болты клали бойцов с 1 или 2 попаданий. Те, кто выводил рабов, попытались загнать их обратно, но пленники напрочь отказывались сдвинуться с места. Они дружно столпились у стены, уселись на пол и вжали головы в плечи. Джейн сместила прицел на убегающего трандашанина, взяв его на упреждение. Выстрел. Голова дернулась вперед, унося за собой обмякшее тело. Секунда, чтобы выбрать новую цель. Как в тире усмехнулась девушка, всадив 3-й болт в зеленокожего твилика. Разумный дернул правым плечом и упал на колено. Нагрудник выдержал попадание, сохранив своему носителю жизнь, но шальной выстрел в голову все же уложил его к остальным. Оказать должное сопротивление не было возможности, и 2 группировки приняли единственно правильное решение – отступить на фрегат. Наемники кинули товар на произвол судьбы. Единицы неслись к трапу, который уже начал подниматься. Створки ангара оставались закрыты, а на все запросы на взлет диспетчер давал отказ – руби. Белая длань никого не щадила. Даже тогда, когда оставшиеся решили сложить оружие, бойцы расстреляли их без всякой жалости. Последнего застрелила девушка, попав промеж глаз какой-то прямоходящей креветки с точностью перфекциониста. Первая часть плана была выполнена почти идеально. Статистику портила только 2 погибших в лице гуманоидов и 3 раненых, среди которых был 1 мандалорец, те, кому не повезло выскочить на открытое место. По окончанию перестрелки, их подхватили товарищи и унесли по служебным переходам. Трупы никто не трогал. Для Шепард работа закончилась. Сменив картридж на новый, она закинула винтовку за плечо и облокотилась на перила, собираясь спокойно насладиться начинающимся представлением. Можно было не волноваться о том, что в любом момент могут прибежать нагиимцы и ударить в спину. Из центра безопасности постоянно докладывали о нежелательном перемещении противника, а расставленные по местам наблюдатели подстраховывали их. В доказательство своей уверенности, Джейн получила важную информацию. Мерлок зашевелился, и в течение 10 стандартных минут будет тут. Белые взяли полукругом фрегат. Небольшой отряд приготовился для штурма с 3 мандалорцами в авангарде. Зет, опусти трап, приказал лидер группировки, встав с левой стороны от будущего входа. Падаван положила голову на руки и прищурилась. К ее разочарованию, группа не получила отпор и быстро поднялась на борт. Уже оттуда и донеслись первые выстрелы, а ей оставалось любоваться мелкими вспышками света на полу и слушать переговоры по комлинку. Нератрибл. Пока Мерлок кричал на своих подчиненных, не забывая указать, кто их, как их, в какой позе и сколько раз, наемница бегом следовала за 1 из 3 отрядов. Прохожие расступались перед бойцами и провожали непонимающими взглядами. Женщина была готова поспорить, что половина из них была направлена именно на нее. В районе дока, она отделилась от общей массы и скрылась за служебным входом. Насыщенное неоновыми цветами освещение сменилось тусклым красным светом. Нос сморщился от ужасной вони тухлятины. Уши перестали улавливать что-то, кроме монотонного гула генераторов. Обычный с виду контракт на убийство должен был закончиться еще несколько недель назад. Нира, как всегда, действовала в своем стиле, затаилась вне поля зрения, словно хищник, и ждала момента. Всего один выстрел. Человек сам подставил свою голову в перекрестие прицела. Всего одного попадания. Она и предположить не могла, что мужчина обладает очень хорошей реакцией. Но бежать ему было некуда. Выход из тупика в ее стороне. Как назло, оказалось, что там был потайной ход. Началась погоня. Пускай наемница настигла свою цель, но не смогла противостоять его дружкам. Завязалась перестрелка, из которой пришлось уходить. Сейчас Трибл хотела закончить начатое. Поставить точку, сразу же забрать свои деньги и улететь со станции. На этот раз она не промахнется. Звериное чутье говорило об обратном. Оно подсказывало, что во всем этом что-то не так, и тому были свои причины. Еще вчера белая длань была близка к своему исчезновению, как вдруг быстро набрала силу. Подозрительно. Более чем. Но было в этом что-то еще. Трибл, ты куда пропала? Завопил в интерком Мерлок. Загерлянка остановилась возле поворота и выглянула из-за угла, в конце коридора последняя дверь. Туда, откуда открывается хороший вид, загадочно прошептала она и двинулась к выходу. Пальцы сильнее сжали корпус винтовки. «Только не промахнись, киска, радуйся, что ты мой наниматель», — фыркнула Нира, после чего послышался легкий смешок. «И я этому очень рад, киска». Наемница встала у боковой стенки и нажала на кнопку пульта управления. Дверь медленно поднялась вверх. Уши задергались в стороны, улавливая доносящиеся разговоры и шорохи. Первым в ангар проник ствол винтовки, а затем уже ее хозяйка. Загерлянка передвигалась на корточках, чуть-чуть пригнув голову, затем присела возле перил. Место было идеальным, белые были как на ладони. Тем не менее, они успели приготовиться, разместив контейнеры полукругом возле фрегата. Краем глаза она заметила движение на двух других балконах. Почти незаметное, но не вписывающееся в общую картину. То, что это были стрелки противника, стало понятно сразу. Нагиимцы из-за них могут получить большие проблемы, но судьба криминальных элементов – не ее забота. Трибл пришла за одной головой, которая мельтешила среди своих подчиненных. Мандалорец в знакомых потрепанных доспехах с белым отпечатком ладони на груди. Наемница ухмыльнулась и аккуратно положила винтовку на перила. Осталось только прицелиться и спустить курок. «КХМ-КХМ», чей-то кашель прозвучал, как гром в ясную погоду. Загерлянка дернулась от неожиданности и быстро навела оружие на разумного за спиной. «Я не мешаю». Прислонившись спиной к стене и подперев ее левой ногой, недалеко от входа, стояла знакомая до боли человеческая фигура с рыжими волосами. Нира не поняла, как она проглядела появление другого разумного, но искреннее удивление от такой встречи затмило желание себя отругать. «Опять ты!» — только и смогла выдать женщина. В следующую секунду картридж вылетел из винтовки и поехал по полу. «И твои джедайские фокусы!» Будто обреченная на что-то плохое, выдохнула она, проводив улетевший предмет взглядом, и снова посмотрела на давнюю знакомую. За 2 года Джейн сильно изменилась. Перед ней стояла уже не какая-то девчонка из ордена фанатиков, которые проповедуют мир во всем мире. Нет, сейчас это была вполне обычная девушка с подтянутой фигурой, которая запросто сошла бы за обывателя станции. Разве что молодость и винтовка за плечом делали из нее наивного, только начавшего свою карьеру, стрелка. Трибл плохо разбиралась в человеческих критериях, но не могла отрицать положительные изменения во внешности девушки. Особенно отросшие с последней встречи волосы, которые лежали на плечах, говорили о том, что их хозяйка не забывает заботиться о них. «В галактике миллиарды систем, но ты выбрала именно эту дыру», — прошипела Нира, забыв про свою работу, и хотела уже подняться, но тут же вспомнила о белых за спиной. «И я рада тебя видеть», — продолжала улыбаться девушка, будто радовалась их встрече. «Что на этот раз? Война группировок? Истребление криминала? Или решила взорвать всю станцию?» «Ничего особенного. Помогаю белой длани, пока они ищут моего учителя», — Джейн пожала плечами, будто это было в порядке вещей. «Значит, ты с ними, они со мной. Формулировка выбила из головы зайгерлянки последние напоминания о контракте. Падаван натолкнулась от стены, направилась к ней и, положив руки на перила, задорно посмотрела на нее. «Прикольно, правда. А как же орден?» – спросила женщина, ожидая логичный ответ, но Джейн умела удивлять. «Еще с ним. Так, остановите станцию. Это как вообще?» Нерочестно призналась в том, что ничего не понимает. С одной стороны, девушка вроде как ушла из ордена и вступила в криминал, как обычный разумный, разочаровавшийся в жизни. С другой, она еще состоит в этой организации и вроде как ищет своего учителя. Если все это как-то взаимосвязано, то еще предстоит понять, как именно. Ответа не нашлось. Еще раз, ты глава криминальной группировки и при этом джедай. Разве что неофициально, добила ее Джейн. Наемница пару раз перевела взгляд на толпу в ангаре и обратно на подростка. Одаренные славились на всю галактику своей неординарностью, легендами и мифами. Сейчас она усомнилась в своем мнении, что большая часть из них бред сумасшедшего. «Ты превосходный снайпер, Нира», — прервала ее мыслительные процессы девушка и развернулась спиной к перилам. «А мне такие разумные нужны. Если согласишься отказаться от последнего контракта, или что там у тебя, я буду очень рада. Предлагаю снова работать вместе. Что-то мне последняя работа с тобой не особо понравилась», — призналась зайгерлянка, вспомнив безумную погоню. Тогда она познакомилась с джедаем и, по совместительству, с самым ужасным водителем во всей галактике. «Признай, это было весело», — подружески улыбнулась Падаван. «Подумай, что ты теряешь? 200 тысяч и, возможно, свою жизнь. Ну, ты же жива», — заметила она и добавила. «А цена для меня — не вопрос. К тому же, кое-кто обещал мне пиво, а тебе уже можно». Нира на секунду усмехнулась, вспомнив недостающую часть обещания про возраст. «Ха, я руковожу целой бандой, не забыла, хоть они это и не понимают. Я никогда не бросаю работу, это плохо для репутации. Если твоя репутация и 200 штук дороже жизни, ты против меня. Если нет, то либо уходи, либо присоединяйся». Даже так, удивилась постановке вопроса Нира, на что получила немой кивок. Она не привыкла отказываться от контракта. Вернее сказать, она так никогда не делала, следуя простому принципу довести дело до конца. Человек просил пойти против ее убеждений. Зайгерлянка посмотрела девушке в глаза, но не нашла то, что искала. Пара зеленых глаз не давали каких-либо намеков на скрытый смысл. Просто ждали ответа. Мирало Ущесу. Трибл долго думала, взвешивая все за и против, затем тяжело вздохнула, поднимаясь на ноги. «Надеюсь, я не пожалею», — прошептала она и только сейчас заметила выглядывающий из-за бедра джедая ствол. «Добро пожаловать в команду». Джейн спрятала пистолет в кобуру на правом бедре и хлопнула опешившую подругу по плечу. «Ты бы меня грохнула», — закивала сама себе женщина, косясь на оружие. «Нет, если бы ты не дала мне повод», — пожала плечами джедая и положила цевье на перила. «А теперь у нас гости, Миллиметров». Не поняла наемница и тут же вспомнила, зачем вообще пришла в этот ангар. «Так вы, получается, знали, что мы идем?» Она вставила другой картридж и приготовилась. Работать в паре Нире еще не доводилось, потому она предвкушала будущий результат. Смена стороны же никак не смущала. Она наемник, и работает, по факту, только на себя, а потом уже на заказчика. «Угу, через пару секунд должны вломиться, Белл». Яростный крик заглушил собой шипение дверей. В помещение вломился мандалорец с характерными знаками Нагима на броне. «А вот и Мерлок», — прошептала Трибл, беря в прицел голову человека. «Что?» — обзывал киской. «Джейн», — шикнула женщина, не отрываясь от оптики. «Ути-пути». Нира покосилась на подругу и хотела уже что-то сказать, но передумала. Потом. «Белл Мура». Мандалорец стоял возле захваченного фрегата и наблюдал, как его люди выводят шестерку выживших из экипажа корабля, и затем, как две пары бойцов выводят рабов из ангара. Джедай сказала, что они их отпустят и при этом предложат присоединиться. Сейчас, видя этих несчастных, идея уже не казалась такой хорошей, как изначально. Большую часть составляли женщины, которые вряд ли им чем-то могут быть полезны, кроме как для плотских утех. Возможно, среди них могут найтись какие-нибудь специалисты. Другое дело мужчины, хоть и изнеможенные, но способные. Даже если кто-то без базового образования, но захочет вступить в белую длань, бластер в руки, и вперед. Грубая сила всегда имеет спрос. Приятным бонусом ко всему этому был кейс с деньгами и только что захваченный корабль, который еще предстоит перегнать в их док. «Белл, скоро прибежит Мерлок. У нас в запасе минут 5-10, не больше», — сообщила по интеркому Руби. «А мы можем уйти?» «Не получится. Мы разделимся. Две группы прикрытия выйдут на отряды нагиимцев, вас же где-нибудь догонит, а группа сопровождения с рабами еще не покинула док. Молчу про фрегат, который мы только что захватили». «Что ж», — Белл глубоко вздохнул и посмотрел на главные ворота ангара. «Похоже, время пришло. Постарайся не умереть». «Постараюсь», — кивнул мужчина, предвкушая встречу с бывшим другом. Когда-то он называл его не просто другом, братом, за которого был готов свернуть шею кому угодно. Они вдвоем покинули Мандалор в надежде вернуться и наставить его на истинный путь. Изначальная цель Белой Длани, и отклонили предложение Дозора Смерти. Но за несколько лет, прожитых на станции, они решили остаться и построить новый дом тут. И все шло как нельзя лучше. До прихода Нагима, до предательства Мерлока. Бывший соратник в прямом смысле слова всадил нож в спину. Пришло время платить, и Руити Белл слегка оскалился, но из-за шлема никто не заметил смены его настроения. «Так, парни и девушки», — заприметив двоих человеческих женщин, — добавил мандалорец, — «скоро прибудут гости. Перетаскиваем ящики в темпе. Ты», — он указал пальцем на проходящего мимо Дураса, — «на корабль, прикроешь нас турелями. Быстрей, быстрей, времени в обрез». Получившие указания бойцы забегали по ангару, подготавливаясь к новой перестрелке. Несколько минут хватило, чтобы сделать большую часть работы и организовать небольшое укрепление. Не повезло двум группам на балконах, которые, по сути, окажутся отрезаны от своих. Можно было спустить их и ускорить работы, но тогда Длань потеряет две хорошие огневые точки. Лучше всего было оставить их на месте и действовать по обстоятельствам. Он посмотрел на балкон над главным входом в ангар, прямо перед ними, где должна была находиться рыжая бестия, прозвище, которым единогласно обозвали джедая его люди. Порой жестокое обращение к его подчиненным, как к своим, и методы хорошо оправдывали новое имя одаренной, будто они были созданы друг для друга. Руби почти каждый день предостерегала его насчет Джейн, продолжала видеть в ней угрозу и не доверяла до конца. Белл понимал ее настороженность и не винил себя за свой выбор временно отдать бразды правления джедаю. Белая Длань и дальше гадала насчет своего существования и оглядывалась по сторонам, словно параноик, ожидающий беду отовсюду. Это решение сдвинуло ситуацию с мертвой точки и превзошло все ожидания. Хладнокровие и стратегический разум девчонки и аналитический склад ума Руби отлично сочетались, выстраивая все новые планы действий. А он просто боец, за которым идут остальные, готовый взяться за дело любой сложности. Что насчет неформальной передачи власти, мандалорец не слишком переживал по этому поводу. Когда его люди, посланные на поиск информации по другому джедаю, вернутся, девушка уйдет. По-другому с джедаями быть и не может. «У нас тут движение по техническим коридорам», — сообщила вторая группа на балконе. Та же ситуация доложила третья, поделив отряд поровну. Двое за укрытиями и двое у двери. Всем приготовиться. Нагиимцы прибудут с минуты на минуту. Группы 1-2, будьте готовы дать отпор. К вам движутся порядка 10 разумных», — вклинилась Руби. Белл приложил два пальца к правой стороне шлема. «Подтяни резервы. Пусть отрежут их и ударят в тыл». Мандалорец осмотрел работу своих людей и одобрительно кивнул куда-то в сторону. Сняв с плеча бластер, он встал за одним из ящиков и приготовился. «Посмотрим, кто кого». Белл, заглушив шипение дверей, закричал Мерлок и влетел в ангар со своими цепными псами. На удивление, мужчина не держал какого-либо оружия и при этом тяжелыми шагами шел прямо в его сторону. Белл скривился от вида желтой раскраски на доспехах. «Я вызываю тебя на дуэль. Решим все раз и навсегда». Наступила гробовая тишина. Те, кто был знаком с культурой Мандалора, знали, что кодекс чести не позволяет отказаться от вызова, а для потомков древних воинов он значил многое. Остальные, кто был не в курсе, неуверенно переводили взгляды с одного мандалорца на другого, ожидая объяснений происходящему. Тот, кто победит, получит все, что имел проигравший. Ресурсы, секции, районы, разумных. Все. Белл тяжело вздохнул и покосился на своих собратьев по клану. Они ожидали его согласия. Отказ воспринялся бы, как трусость, недостойная сынов и дочерей Мандалора. Мужчина и не собирался избегать поединка. Тогда начнем, Джейн. Шепард отложила винтовку в сторону, как и напарница, и пыталась понять происходящее. То, что должно было случиться в центре ангара, не входило в ее планы. Дуэль двух мандалорцев, которые сначала держались на расстоянии и пытались пристрелить друг друга, резко перешла в рукопашный бой, как на земле, так и в воздухе, и обратно. Она читала про культуру этих воинов и про кодекс чести, но никогда не думала, что он может представлять из себя что-то глупое. Как сейчас, Белл уверенно дрался на кулаках. Мерлок старался держаться на расстоянии и чаще всего использовал ранец, вынуждая оппонента следовать за ним. «Ставлю на Мерлока», справившись с удивлением, сказала Нира и объяснила. «У него больше шансов пристрелить твоего дружка, только он сильно мажет и проигрывает в рукопашной», не согласилась Джейн и, тем самым, неосознанно сделала свою ставку. «Конечно, от таких ударов по голове у меня бы тоже в глазах двоилось. Погоди, так получается, если Мерлок победит, то он, по факту, станет главой белых. Если такое случится, то я брошу ему вызов и либо сломаю шею, либо разорву сердце». В подтверждение своим словам, Шепард подняла правую руку и медленно сжала ее в кулак. «Да-да, твои любимые фокусы. А без них, как только он согласится на бой, мне понадобится одна секунда, чтобы выстрелить ему в голову. Не уверена, что с такой скоростью ты нормально прицелишься», засомневалась женщина, не отвлекаясь от поединка. «Ты меня не знаешь», улыбнулась девушка и тут же нахмурилась. Шальной болт все же достиг цели и попал в нагрудник, откинув Белла на пару метров. Несмотря на это, мужчина с удивительной стойкостью поднялся на ноги и вернулся в бой. Используя ранец для ускорения, он в мгновение ока влетел в соперника и повалил на пол. «Мандалорская сталь, самая крепкая из всех», заметила Трибл и, сложив руки на перилах, положила на них голову. «Это будет долго». Дуэль и вправду продлилась достаточно долго, около 5 минут. В очередной рукопашной мандалорец в темных доспехах вывернул левую руку соперника и выбил его локоть из сустава. 2 секунды, и правое колено выгибается в обратную сторону. Мерлок упал на спину, бластер выскользнул из его рук и отскочил в сторону оппонента. Мандалорец в страхе отполз назад, но Белл без труда догнал его, поставил правую ногу на грудь и придавил к полу. Последнее слово. В воцарившейся гробовой тишине его голос прошелся эхом по стенам ангара. Вместо ответа нагиимец посмотрел куда-то за спину Белого и кивнул. Мужчина проследил направление и сначала подумал, что понял, кому был подан сигнал. Трибл быстро прицелилась и вдавила пуск. Желтого цвета болт влетел в голову лежачего, прекратив его мучения. «Я никогда не промахиваюсь, Ишлык». Несмотря на вмешательство Зайгерианки, победа все равно засчиталась Беллу. Само собой, ему стало интересно, почему ныне покойный Мылок кивнул ей, на что-то ответила. Джейн убедила сменить сторону. Знакомство одаренной с наемницей никак не удивило мужчину, учитывая ряд других безумных фактов, и он высказал свою благодарность. Шепард почувствовала некое волнение в подруге, когда они разговаривали, и причиной оказался лидер Белой Длани. На вопрос «почему?» Трибл демократично увильнула в другую тему. Многие из подчинения Мерлока не согласились с условием боя и оказали сопротивление. Большая часть сопровождения была убита или взята в плен, а оставшиеся примкнули к ним. Бывшим врагам не спешили доверять, но информация, которой они поделились, помогла получить законный контроль над 2 последними секциями. Понадобилось менее недели, чтобы сектор Ди официально перешел под контроль Длани. И Нагиим этому не обрадуется. Шепард по-хозяйски расхаживала по кабинету борделя с чашкой кафе в одной руке и дотападом с докладами в другой. В кресле бывшего хозяина заведения, закинув левую ногу на стол, сидела Нира и наслаждалась жизнью. В одной руке бутылка спиртного, а правая на талии Зилтранки, сидевшей на ее правом колене. От, раза, кому, бестия, нагиимцы подают признаки жизни. Еще сильнее. Вчера на станцию в сектора прибыли 2 пары грузовых кораблей, возможно, подвели новые силы. Приблизительно 1000 головорезов, только 2 сотни, трандашанские наемники. Вряд ли они будут церемониться с нами. Джейн свернула файл и открыла другой документ. От, руби, кому, Джейн. В 3 световых минутах от станции стоит небольшой флот из 10 судов, от корвета до фрегата. Они стопорят народ у наших доков и отправляют в другие, из-за чего поставки сократились. Предвижу вопрос. Да, у Маркера-16 есть оборонительная система, но она в самом сердце станции, где и основные системы. Взять штурмом. Она отвлеклась на тихое хихиканье Зилтранки. Край глаза уловил, как когтистая лапа медленно блуждает по сиреневой коже, опускаясь по спине все ниже и ниже. Сделав небольшой глоток напитка, Шепард вернулась к работе. Не получится, их там, как треть всей длани. Если у тебя случайно не припасен отряд спецназа из одних одаренных, я не против. Отряд спецназа из одаренных. Хорошая идея, подумала Падаван, представляя, что сможет натворить одна группа, таких же, как и она, обученных солдат. Только палец нажал на кнопку, важное как очередное хихиканье сбило с толку. Может, ты уйдешь в более уединенное место, или все же поможешь. Нахмурила брови Шепард и повернулась к подруге. Наемница в последнее время жила, как в шоколаде. Оно и понятно. Хорошая оплата, непростая работа, широкий спектр доступа и крыша над головой в виде джедая. Что может быть еще лучше? Разве что собственная планета или сектор. Нира глубоко вздохнула и слегка подтолкнула обиженную Зилтранку, чтобы она встала. «Я найду тебя», и шлепнула ее по попе. Проводив проститутку взглядом, Джейн покачала головой и кинула на стол датапад. Тот удачно остановился у самого края и развернулся. Не раскривилась от мысли, что сейчас придется думать, и неохотно взяла устройство в свободную руку. «И что у нас тут?» Задала она риторический вопрос и прикоснулась губами к горлышку бутылки. «Я хочу взять центр станции», поставив чашку, твердо заявила девушка и оперлась руками об стол. Трибл неожиданно выплюнула жидкость в сторону и уставилась на одаренную, как на сумасшедшую. «У тебя опять крыша едет?» «Нет, серьезно, тут белым по синему написано. Их там, как треть всей длани, это уже 200 разумных, а ты предлагаешь взять центр. Пойдет небольшой отряд. Ты, я, Белл, еще пара мандалорцев, а Руби будет помогать извне. Проникнем, возьмем контроль над основными системами и перекроем жизнеобеспечение в некоторые районы». В кабинет зашел Белл и встал позади джедая, с интересом слушая разговор. «Хороший план. Просто щишерс план. Надежный, хат его, как дроид B1. Проникаем на хорошо охраняемую зону и убиваем порядка 10 000 разумных на станции. У тебя есть другая идея?» Спокойно поинтересовалась Шепард и принялась объяснять свое решение. «Они приводят разумных в больших количествах. Их флот тормозит поставки ресурсов в наши доки. А еще нас мало, и прямым столкновением они сотрут нас в порошок. Даже я тут не помогу. Поэтому нужно действовать быстро и жестко. Убийство населения тебя вообще не смущает?» Словно обвиняя, спросила Нира и покосилась на молчаливого мандалорца. «Тут все воры, убийцы, головорезы и шлюхи». Шепард кивнула на дверь за спиной, но случайно указала на мужчину, который воспринял сказанное в свой адрес. Почувствовав это, девушка бросила через плечо: «Нет, Белл, я не про тебя, а про весь персонал борделя и ему подобных». «А, хорошо», тут же взбодрился лидер группировки и подключился к дискуссии. «Какая тема на повестке дня?» «Это Дикуат хочет отправиться с небольшим отрядом в сердце станции к главным системам и захватить их, а потом устроить геноцид иногиимцев и жителей станции», ответила Нира, не отрывая недовольный взгляд от девушки. «Тебя волнуют жители станции. Меня волнует та часть, где мы героически погибаем. Такой себе отряд самоубийц. На этих разумных мне, в некоторой степени, плевать.